Глава 38. Если базовые шаги полонеза я запомнила довольно быстро, то сам рисунок хождений по залу категорически не хотел откладываться в голове. «Направо!» — скомандовала Лея. «Теперь налево!» «Теперь идете вместе!» «Да, поворачивай, поворачивай!» И мне хотелось выть от собственной тупости. «Не переживай!» Тихо успокоил меня Эрик после финального поклона. «До карнавала еще есть время. Успеешь натренироваться». «Угу». Тяжело вздохнула я и непроизвольно сгорбилась, услышав безжалостно Лейна. «Еще раз». «Держи спину!» Тут же прикрикнула на меня самопровозглашенная распорядительница танцев. «Полонез танцует с достоинством, торжественно и благородно». «Слышал бы тебя наш танцмейстер!» — многозначительно протянул Лео и едва увернулся от тычка в бок. «Эй-эй-эй! А как же торжественно и благородно?» «Это было именно так!» — парировала Лея, а Алик раздраженно прикрикнул. «Хватит болтать! Я не собираюсь сидеть здесь до поздней ночи!» Лея фыркнула и, звонко хлопнув в ладоши, повторила. «Еще раз!» Относительно сносно у меня получилось где-то на 20-й попытке. И чувствовала я себя буквально полутрупом. И это на фоне свежих, будто и не танцевали однокурсников. «Молодец!» — похвалил меня Дин и обернулся к Лее. «Последний раз?» «Да», — важно согласилась она. «А потом вальс. Здесь я уже не выдержала. Не надо вальс, пожалуйста, давай». «Я не знаю, оставим до завтра. Или, в принципе, забьем. Однако сказать это я не решилась, а Лея, посмотрев на часы, диктаторски сообщила. «Последний полонез, потом 2-3 тура вальса, и будем расходиться. Как раз до отбоя успеем». Я беспомощно обвела однокурсника взглядом и ни на одном лице не прочла возражений этому плану. Даже Эрик был спокоен, как Будда. Хотя уж его-то моя неуклюжесть должна была достать сильнее всех. Вот засада. Похоже, придется танцевать. Я протанцевала полонез, сбившись всего один раз. И то, как надеялась, незаметно. С мрачным упорством взялась за вальс. Кое-как выучила квадратный шаг. Но с кружением, особенно в более или менее быстром темпе, уже начались проблемы. Я путалась в юбках. То и дело наступала на ноги терпеливому Эрику, и потому вздохнула с облегчением, когда сидевший за роялем Алик вдруг прекратил играть на середине мелодии. «Это позорище, Стерх!» — припечатал он, разворачиваясь от инструмента. «Я не понимаю, как вообще можно быть такой неуклюжей». «А я не понимаю, как ты это сумела разглядеть?» — огрызнулась я. «На затылке глаза прорезались». «С твоим топотом смотреть не обязательно», — парировал Алик. «Впрочем», — он смерил Эрика насмешливым взглядом, «с таким партнером можно учиться хоть до возвращения отца дракона, и толку не будет». «Что бы мы делали без твоего ценного внимания?» — фыркнул задетый Эрик. Один насмешливо добавил. «Может, тогда покажешь класс, а то я что-то плохо помню тебя на балах во дворце». Алик презрительно скривил рот. «Потому что тебя туда редко приглашали. Но если Стерх попросит, так и быть. Покажу, как умеет вести настоящие мастера». «Ася?» Дин вопросительно посмотрел на меня. И молчаливая мышка Эмма посмотрела. И Лео. И Лея, горевшая азартом зрительницы. Только Эрик делал вид, будто изучает, как уложены складки на драпировавших стены занавесях. И хотя мне жутко не хотелось оказываться настолько ближе к Алику, желание посрамить его хвастовство, а в том, что он хвастает, я полностью верила Дину, было сильнее. «Не собираюсь ни о чем просить», — спокойно заявила я, глядя однокурснику прямо в глаза. «Эрик — отличный партнер, и очень сомневаюсь, что у тебя получится вести лучше. Но если ты пригласишь меня на танец, так уж и быть, из любопытства не откажу». От сдерживаемого гнева у Алика задрожали ноздри. Тем не менее, он успел удержать себя в руках. Неторопливо поднялся со скамейки пианиста и, приблизившись ко мне, отвесил церемонный поклон. «Прекрасная госпожа, Прошу вас оказать мне честь и согласиться на тур вальса». «Принимаю ваше приглашение», — царственно кивнула я. «Благородный кавалер», — прошипела Лея подсказку, вынудив меня добавить. «Благородный кавалер». Алик протянул мне руку и небрежно бросив. «Играйте кто-нибудь», — вывел на середину зала. Взял за талию. Я с трудом подавила желание отодвинуться и, глядя сверху вниз, заметил. «Надеюсь, ты не станешь нарочно сбиваться с шага?» «Нет», — хладнокровно ответила я. «В отличие от некоторых, я всегда играю честно». Не успевшую начаться пикировку прервала музыка. И хотя губы у Алика были сжаты в нитку, повел он бережно и плавно. Я изящно проделала целых 4 поворота, но только успела подумать: «Вау, получается!» Как неловко наступила партнеру на ногу, всем весом. «Извини», — торопливо сказала я шумно выдохнувшему Алику. И, естественно, окончательно сбилась с ритма. «Так-то ты играешь честно», — процедил Алик. «Не сбивай меня», — прошипела я в ответ. «Раз, два, три, раз, два, три, раз...» «Музыка, Стерх, ты вообще слышишь музыку?» «А он слышит, что ему говорят?» «Расслабься, что ты как деревянная». «Блин, может, Эрик и вправду хуже танцевал, но ему хотя бы хватало ума не лезть с понуканиями. И вообще, он мне шепотом подсказывал счеты шаги. Не то, что этот». Отвлекшись на возмущение, я неудачно зацепила подол платьем каблука и не успела ойкнуть, как мы вместе с Аликом сидели на полу. Точнее, он на полу, а я на нем. Музыка замолчала. Другие танцующие остановились, и на нас уставились 5 пар глаз. Кто-то из девушек тихонько прыснул, но перерасти в полноценный смех хихиканью не дали. «Впечатляюще!» — раздалось от двери. «Однако повторять на карнавале все-таки не советую. Не все поймут правильно».